Глава 16. Юджи консультируется с форумом по обороне деревни. В поисках разгадки. Я вроде как попал в другой мир, когда вышел из своего дома на улицу, после того, как в течение 10 лет не выходил из него. Часть 36. Сколько же их уже? Первый. Аноним. В этой ветке вы можете увидеть информацию, фото и видео, предоставляемые Юджи из другого мира. Правда ли это другой мир, или как он сумел подделать все это? В этой ветке мы все это обсуждаем. Юджи наконец-то вернулся из города, и не один. С ними пришли еще 4 бывших авантюриста 3-го уровня и плотник. А еще с ними были Алиса и Катару, обе по силе достигли 4-го ранга. А еще к ним присоединились и авантюристы, отправленные на расследование увеличения количества орков и гоблинов. А где женщина-рыцарь? Принцесса? Ну или на худой конец эльфийка? Репост запрещен, понятненько? Тот, кто сделает 900-й пост, открывает новую ветку. 478. Юджи. Кевин прибыл, а вместе с ним пришли еще и 3 авантюристов, которые согласились на миссию. Они сказали, что они авантюристы 3-го ранга, специализирующиеся на тайных операциях. Но, похоже, они послабее тех авантюристов, которые присоединились ко мне в виде первопроходцев. 479. Аноним. О, снова Юджи появился. А нет, просто у тебя же никнейм есть. Давно не виделись, пушечное мясо. 480. Аноним. Пышечное мясо — это как-то не совсем верно. Более точно будет главный огребатель. 481. Крутой. Чем меньше интересов в команде, тем она сильнее. У нас уже есть 6 человек 4-го ранга. Это учитывая, что в городе их не более 40. А еще и Катару с Алисой равны по мощи 4-му рангу. Не многовато ли у нас боевой мощи против гоблинов и орков? 482. Аноним. Ответ крутому. Стоп. Вы чё, хотите собраться всей толпой и вынести всех врагов? 483. Аноним. Сначала разведка. Без разведки это не дело. 484. Аноним. Причина, по которой гоблинов и орков становится все больше. Но вы же сами понимаете, с чем это связано. 485. Аноним. Ответ 484. Явно дело в женщине-рыцаре. Нет, судя по скорости прироста монстров, там целый женский рыцарский орден. 486. Аноним. Так, а может быть там деревня эльфов? 487. Аноним. Юджи и остальные найдут их поселение и вынесут там всех. А кроме того, у них в деревне будет множество девушек-рыцарей. По определенной причине они решили работать на орков. Вот так, я думаю, все и будет. 488. Аноним. Юджи, давай уже быстрее, иначе меня продует, пока я без одежды. 489. Работник коммунальных служб. Ответ 488. Рановато ты как-то разделся. Сначала надо провести разведку, чтобы понять, что конкретно происходит, верно? Юджи, всегда держи при себе камеру, понял? 490. Хорошо информированный. Обыскать целый лес. Это же займет приличное количество времени. 491. Аноним. Ответ хорошо информированному. Да брось, стоит только квест взять и уже понятно куда идти. 492. Аноним. И потом, это же фэнтезийный мир. У них же там для поиска должна быть магия. Или что-то на вроде того. 493. Юджи. Ответ хорошо информированному. Авантюристы разобьют свой лагерь перед домом, а затем начнут обследовать лес. В лучшем случае, на это потребуется 2-3 недели. Сначала они найдут деревню, а затем они проведут рядом с ней некоторое время, чтобы оценить ее размер и количество народа в ней, а затем они доложат об этом нам. 494. Аноним. Удивительно, сколько на это времени понадобится. 495. Аноним. А кто-то еще считает, что разведка — это задание для нубов. 496. Аноним. Повезло, Юджи, что за его миссию взялись авантюристы 3-го ранга. 497. Аноним. Ответ 496. Но это все благодаря абсолютно честным действиям Кевина. 498. Юджи. Разведка — это, конечно, хорошо, но не лучше ли подумать о защите своего поселения? 499. Аноним. Единственная защита у поселения сейчас — это заборчик и канава перед ним. Может быть, на текущий момент этого и хватит, если у вас будут луки и арбалеты. 500-й, аноним. Каменную стену надо возвести. 501-й, аноним. Ответ 500-му. И откуда ты, мать твою, возьмешь столько камня в лесу? А я вот думаю, лучше к ограде электрический ток подвести. 502-й, аноним. Ответ 501-му. Откуда у него возьмутся детали для электрического забора? Пока следует сосредоточиться на создании огнестрела. Нам нужен гном! 503-й, аноним. Так, всем стоять, это же Tower Defense, верно? В таком случае нужно делать не ружья, а артиллерию. 504-й, аноним. Куча придурков. Баллисту надо монстрячить. 505-й, аноним. А при чем тут вообще бариста? Ему кофе же не нужен. 506-й, работник коммунальных служб. Я молчу. Я на все это смотрю и молчу. 507-й, за Люплеву Максимум. Купи толпу зверолюдей. Пока Катару рядом, они будут тебе преданы до самой смерти. 508-й, аноним. Ответ за Люплеву Максимум. На тебе лишь бы на зверолюдей попялиться. Хотя идея привлекательная, не спорю. 509-й. Любительница песиков. Нет, вместо зверолюдей лучше взять собак или волков. В лесу волки должны быть, а Катару станет их боссом. 510-й. Аноним. Побуждения каждого настолько очевидны. 511-й. Крутой. Если честно, то прежде чем думать о уничтожении врагов, надо сначала защитить свою базу. 512-й. Аноним. Ответ крутому. Троеточие. Уничтожение врагов, значит, вот ты о чем думаешь. Так и знал, что у каждого в этом форуме свои тараканы. И большие. 513-й. Хорошо информированный. Нужна защитная стена. В идеальном варианте из камня или бетона. Еще лучше, если она будет такой ширины, чтобы по ней можно было ходить. Но для начала сойдет и деревянная стена. Хотелось бы и в ров пустить воду, но пока сойдет и ров без воды. Здесь пока можно оставить все как есть. Самое важное здесь сделать башенки или бойницы. Арбалеты нужны для пробития брони, луки для дальнобойности. Чтобы ничего не мешало обзору, надо вокруг поселения вырубить лес. 514-й, аноним. Мужики, вы вообще с чем там воевать собрались? 515-й, аноним. Стоп! Если говорим о базе, то для того, чтобы была возможность для диверсии или при осаде, или для побега, если все станет очень плохо, нужен еще и секретный тоннель. Юджи, прокопай проход из своего дома наружу. 516-й, аноним. Осада, говоришь? С водой проблем нет, значит, нужна еда долгого хранения. Юджи, да ты просто провидец. 517-й, аноним. Ответ 516-му. А ведь ты прав. Неужели Кевин настолько далеко все запланировал, когда просил научить его делать консервы? 518-й, аноним. Не может быть. Нет. Неужели он все рассчитал заранее? Неужели он на это способен? 519-й, аноним. Ого, у меня от этой мысли мурашки по коже. Это как-то пугает. Неужели и правда? 520-й, крутой. Но если только он родственник Нострадамуса. Думаю, очевидно, что это всего лишь совпадение. 521-й, аноним. Ответ крутому. Что-то неубедительно как-то. К тому же ты сам еще тот вармонгер. Поэтому твоему мнению доверять не стоит. 522-й, Юджи. Думаю, даже Кевин не мог бы предсказать все настолько далеко вперед. 523-й, аноним. Ответ Юджи. Просто он убедил тебя в том, что он на такое не способен, а на самом деле ты танцуешь под его дудку. 524-й, работник коммунальных служб. Ответ 523-му. Это пугает. Но он же не такой, так ведь?